Иван Иванович и ему с почтением начал подносить свою табакерку, предчувствуя, что он, подобно множеству других, послужив, как он говаривал, без году неделю, обгонит его, сядет ему на шею и махнет в начальники отделения, а там чего доброго и вице-директоры, как вон тот, или в директоры, как этот. А начинали свою служебную школу и тот, и этот под его руководством. «А я работай за них», — прибавил он. В редакции журнала Александр тоже сделался важным лицом. Он занимался и выбором, и переводом, и поправкой чужих статей, писал и сам разные теоретические взгляды о сельском хозяйстве. Денег у него, по его мнению, было больше, нежели сколько нужно, а по мнению дяди, еще недовольно. Но не всегда он работал для денег. Он не отказывался от отрадной мысли о другом, высшем призвании. Юношеских его сил стало на все. Он крал время у сна, у службы и писал и стихи, и повести, и исторические очерки, и биографии. Дядя уж не обклеивал перегородок его сочинениями, а читал их молча, потом посвистывал или говорил: «Да, это лучше прежнего». Несколько статей явилось под чужим именем. Александр с радостным трепетом прислушивался к одобрительному суду друзей, которых у него было множество и на службе, и по кондитерским, и в частных домах. Исполнялась его лучшая после любви мечта. Будущность обещала ему много блеску, торжества. Его, казалось, ожидал не совсем обыкновенный жребий. Как вдруг... Мелькнуло несколько месяцев. Александра стало почти нигде не видно, как будто он пропал. Дядю он посещал реже. Тот приписывал это его занятиям и не мешал ему. Но редактор журнала однажды при встрече с Петром Ивановичем жаловался, что Александр задерживает статьи. Дядя обещал при первом случае объясниться с племянником. Случай представился дня через три. Александр вбежал утром к дяде, как сумасшедший. В его походке и движениях видна была радостная суетливость. «Здравствуйте, дядюшка! Ах, как я рад, что вас вижу!» — сказал он и хотел обнять его, но тот успел уйти за стол. «Здравствуй, Александр, что это тебя давно не видно?» «Я занят был, дядюшка, делал извлечения из немецких экономистов». «А-а-а! Что ж, редактор лжет?» «Он третьего дня сказал мне, что ты ничего не делаешь, прямой журналист. Я же его при встрече отделаю». «Нет, вы ему ничего не говорите», — перебил Александр. «Я ему еще не посылал своей работы, оттого он так и сказал». «Да что с тобой? У тебя такое праздничное лицо. Ассессора, что ли, тебе дали или крест?» Александр мотал головой. «Деньги?» «Нет». «Так что ж таким полководцем смотришь? Если нет, так не мешай мне, а вот лучше сядь да напиши в Москву купцу Дубасову о скорейшей высылке остальных денег. Прочти его письмо, где оно? Вот». Оба замолчали и начали писать. «Кончил», — сказал Александр через несколько минут. «Проворно, молодец, покажи-ка». «Что это? Ты ко мне пишешь? Милостивый государь Петр Иванович. Его зовут Тимофей Никонович». «Как 520 рублей?» «5200! Что с тобой, Александр?» Петр Иванович положил перо и поглядел на племянника. Тот покраснел. «Вы ничего не замечаете в моем лице?» — спросил он. «Что-то глуповато». «Постой-ка, ты влюблен?» — сказал Петр Иванович. Александр молчал. «Так что ли? Угадал?» Александр с торжественной улыбкой, сияющим взором, кивнул утвердительно головой. «Так и есть. Как это я сразу не догадался? Так вот отчего ты стал лениться, от этого и не видать тебя нигде. А Зарайские и Скачины пристают ко мне. Где, да где Александр Федорович?» «Он вон где, на седьмом небе». Петр Иванович стал опять писать. «В Наденьку Любецкую», — сказал Александр. «Я не спрашивал», — отвечал дядя. «В кого бы ни было, все одна дурь». «В какую Любецкую?»